Глава 13. Деньги и масштабирование. В современном мире экстраполируется идея о том, что бизнес или доход можно масштабировать или умножить. Толпы убежденных в этом людей снуют в поисках волшебного инструмента, что-то делающего с деньгами и доходами. Эти люди говорят на каком-то своем языке, и, по всей видимости, живут в каком-то своем мире. Там нет нулей, истинных значений, там нет валютных обозначений, и только знакомые с этим языком знают, что 4К — это 4000 рублей. Эти инопланетяне отрезали и нули, и рубли, и превратили реальные обозначения в нереальные значения. Мой любимый лайфхак гласит: как только вы отрезали нули из каких-то собственных соображений, вы уменьшили энергию денег и возможность их заработать в том объеме, в котором они реально существуют. Что такое это пресловутое К? Кусок? Килограмм? Килотонна? Я до сих пор не знаю. Я, как человек, работающий со словом и его значением, символами и знаками, знаю, как важно означающее и означаемое. Играя со словами и их значениями, мы проигрываем в реальности. Вернемся к масштабированию. Деньги не умножаются по мановению волшебной палочки. Масштабирование — тоже слово, имеющее значение и смысл. Когда в контексте зарплаты люди употребляют термин «масштабирование», я недоумеваю. Что конкретно вы собираетесь масштабировать? Оклад? Или деньги с проданных на Авито вещей? Вы масштабируете кэшбэк? Или налоговый вычет? Пенсию мамы? Или премиальные за квартал? Ничего не кажется вам странным? А мне кажется, масштабируется масштаб. Поэтому до этапа масштабирования должен стоять этап зарабатывания, за ним этап накопления и еще множество других этапов, где вы научитесь обходиться с деньгами как с активом и возможностью. А еще для масштабирования нужно время и нужно место. Когда вы собираетесь что-то взрастить, например, помидоры на даче, вам нужно время, чтобы вырастить рассаду, вам нужны горшки и место на подоконниках, парник, достаточный для того, чтобы высадить в него всю подготовленную вами рассаду. С деньгами все точно так же. Вам нужно иметь время и возможности их масштабировать. Не просто масштабировать, а заниматься этим масштабом каждый день. Иначе масштабирование будет похоже на кабачки, которые ваша мама масштабирует на даче, а потом не знает, что с ними делать. Так же, как и с яблоками, которые потом падают на землю и гниют. Когда вы годами выращиваете яблони и строите теплицы, нужно думать еще и о том, что вы будете потом со всем этим делать, с кабачками, яблоками и помидорами. У каждой мамы есть сгнившие кабачки и испорченные яблоки, и даже просроченные помидоры, которые стоят в закатках, и их никто не ест, потому что никто не помнит, сколько лет они там пыляться. Нам кажется, что нам нужно столько яблок и кабачков. Это похоже на азарт. Ура, еще больше кабачков, как здорово, еще больше яблок. Но всех их надо обработать и превратить в джем, компот или повидло, а потом еще и съесть. Вы же делаете это, чтобы съесть или просто чтобы было. Вы тратите так много сил и времени просто для того, чтобы делать или все-таки съесть? Почему вам нужно съесть именно то, что вы вырастили? Для чего вы масштабируете яблоки, если они продаются в магазине. Или на вас все еще действует иллюзия бесплатности, потому что размазанные во времени платежи за рассаду, удобрения, теплицы, электроэнергию, ваше время, силы вы обесценили и назначили ничем. Вам кажется, что все это дешевле, чем стоимость яблока? Вы правда так думаете? Стоит увидеть само желание быть в процессе. Но стоит также задать себе вопрос, ради чего и вокруг чего этот процесс организован. Это занятие, деятельность, хобби, интерес или просто попытка организовать себе смысл от сезона к сезону, от дня ко дню? Выращивание плодов организовывает вашу жизнь и придает ей смысл? Если представить, что дачи у вас нет, и не надо выращивать помидоры с яблоками, то чем тогда вы наполните свою жизнь? Чем будут заняты ваши мысли? О чем вы будете говорить? О чем думать? С деньгами все точно так же. Вы заняты. Словно проходите в компьютерной игре один уровень за другим, полностью отвлекаясь от существующей реальности. В игре даже нет мысли о том, что можно остановиться на каком-то уровне. Потянуться, расслабиться, сказать «мне достаточно» и пойти заняться чем-то другим. Нет, это практически невозможно. Нужно пройти все уровни, все до единого, нужно нервничать, негодовать, ерзать на стуле, тратить уйму времени, не спать, не есть, не пить, чтобы дойти до конца, до самого верхнего уровня. А там, наверху, не радоваться и почивать на лаврах, а просто начать новую игру. У каждого человека ровно столько денег, сколько он хочет. Не просто сколько он хочет, а еще сколько он может осмыслить, удержать, прочувствовать. Он, конечно, может восклицать, что хотел бы больше, но обычно те, кто хотят больше, и имеют больше. Нам не нравится эта простая логика. Мы считаем, что на нас действует некое колдовство, словно венец безбрачия, только про деньги, венец безденежья. Мы бы и рады подойти к кассе и получить мешок с деньгами, да только нам никто его не дает. Мы негодуем, рассуждаем о несправедливости и не хотим думать, что мы обладаем ровно той суммой, которую выдерживаем, которой в состоянии распорядиться и которую можем эмоционально обработать. На эту тему есть известный фильм «Паразиты». Отлично и живописно, со всей возможной отвратительностью, изображающей потребность человека стать богатым. Стать богатым не значит просто иметь деньги, хороший дом и машину. Стать богатым — это научиться мыслить иначе. Хотеть другого, уметь другое, думать по-другому, вести себя. А если вам не нравится мысль об изменениях, вам хочется, как Шарикову из «Собачьего сердца», отобрать у богатых и отдать бедным, тогда вам стоит отправиться в другой кружок по интересам и книгу эту не читать. Вернемся к масштабированию, а вместе с тем в свой обычный день, со всеми теми занятиями, которые в нем есть. И построим диаграмму, обыкновенный кружок, который будет обозначать 100% вашего времени в одном типичном дне. Разбейте диаграмму на сектора, составляющие вкупе 24 часа. Одним из секторов будет сон. Я надеюсь, это будет значимый сектор и займет не менее 8 часов из предложенного времени. Еще одним сектором будет ваша работа в найме, тоже около 8 часов. Оставшееся время скрупулезно обозначьте, превратив в другие сектора. Еда и ее приготовление, гигиенические процедуры, время на дорогу, домашние дела, спорт или хобби, если они у вас есть, чтение книг, если вы их читаете, чтобы ваша диаграмма была правдивой или настоящей, чтобы она была способна помочь вам сделать выводы. Засекайте время, ведите дневник, сутки, двое, трое, чтобы ваши сектора были максимально выверены по времени. Обязательно добавьте сектор «интернет» или «экранное время». Если нужно, телефон вам подскажет, ведь он ведет статистику за сутки. Более того, он делает анализ за неделю. Эту цифру легко добыть в настройках. Сейчас модно говорить, что у нас нет времени. Мы очень торопимся и ничего не успеваем. А чем это мы заняты, позвольте спросить? Если мы и вправду заняты так сильно и так много, что ни на что больше нет времени, выходит, что можно судить о нашей занятости по нашей эффективности. Раз мы очень заняты, значит, мы очень эффективны. Кучу дел мы должны выдавать на гора, кучу результатов, кучу эффектов, кучу следствий нашей занятости. Часто бывает так странно, что мы заняты, а эффекта нет. Тогда вопрос, чем мы заняты? Заняты ли мы вообще? И зачем мы заняты? Если вы доделаете диаграмму до конца и включите туда реальные цифры времени, то с неприятным удивлением обнаружите, что вся ваша занятость — это ваш телефон. Соцсети, новости и просто блуждание по страницам, никак не относящимся к вашей деятельности. Это похоже на гипноз или забытье. Согласитесь. Все как следует, вымерив и сосчитав, уложив в 24 часа, подробно и честно посмотрите еще раз на свою диаграмму. Есть ли в ней место для масштабирования, для дополнительной работы или обработки результатов масштабирования? Есть ли там время, силы, энергия для всего этого? Или, глядя на диаграмму, вы обнаружите простой ответ, что нет никакого масштабирования, потому что вам просто некуда это поставить. У вас нет времени на зарабатывание денег. У вас нет сил на еще один бизнес-проект. У вас нет энергии для реализации еще каких-то планов. Это означает, что нужно что-то поменять. Это значит, вам нужно полностью переделать свой день и свои сутки. Человек слаб, и мы чаще всего хотим за меньшее большее. Мы хотим оставить все как есть. Свою не очень любимую, но стабильную работу. Мы хотим ходить на нее, ехать на метро и на автобусе, сидя в соцсетях. А за то время, которое у нас есть в выходные или вечером, мы хотим зарабатывать больше, чем зарабатывали за 8-часовой рабочий день. Мы хотим за 1,5 часа в сутки обеспечить себя доходом на всю оставшуюся жизнь. Мы хотим, не выходя из дома, управлять бизнесом и одновременно получать зарплату на работе. Мы хотим, чтобы начальники сами предлагали нам повышение, и наша зарплата и премии росли в геометрической прогрессии. Мы хотим увеличения дохода, совсем не думая о том, что о возможности больше получать легко узнать до того, как вы устроились в новую компанию. Подразумевает ли фонд оплаты труда на вашем рабочем месте кратное увеличение? Задайте вопрос. И на вас посмотрят, как на неадекватного, или скажут «нет». Вряд ли ваша должность с обозначенными обязанностями подразумевает рост со 100 тысяч до 500 тысяч или миллиона. В самом лучшем случае вашу зарплату будут индексировать на минимальные проценты раз в году или раз в 2-3 года. Я не пишу ничего нового, вы все это знаете, но почему-то уверены, что сидя на одной работе, вы дождетесь увеличения дохода, еще и кратного. Пришло время признать, что это фантазии, и они оторваны от реальности, ибо как минимум нелогичны. Для того, чтобы зарабатывать много денег, хотя даже словосочетание «много денег» у каждого свое, вам нужно ответить всего на несколько вопросов. Сколько денег я хочу зарабатывать? Мои компетенции на рынке труда равны ли той сумме, которую я хочу зарабатывать? Точнее, с моими знаниями, компетенциями, опытом, существует ли такое доходное направление? Если да, что мне нужно сделать, чтобы эти деньги я мог зарабатывать? Если нет, что мне нужно изменить или к чему научиться? Чем заниматься, чтобы эти деньги я мог зарабатывать? У всего есть предел. И масштабирование — это заполнение несуществующего объема. Помните, как с помидорами, у нас есть объем подоконников, объем грядок, объем сил и времени. Они не бесконечны, так же, как и наша жизнь. В сутках есть 24 часа. Что мы будем в них масштабировать, доход, знания, человеческие качества, любовь или смыслы, решать вам.